Часть первая. Глава первая. Обезьяний мозг. Остаться в живых. Однажды летним днем около 30 тысяч лет назад три молодых охотника-кроманьонца выслеживали оленя на скалистой равнине. Наконец они заметили свою добычу, которая паслась на траве под одиноким деревом. Они припали к земле и поползли вперед, крепко сжимая свои копья. Стоило им приблизиться к будущей жертве, как они услышали позади себя слабый треск. Повернувшись, они увидели саблезубого тигра, который набросился на них. Охотники в ужасе разбежались, как и олень. Все трое охотников добрались до своей стоянки, а вот оленю повезло гораздо меньше. Как минимум одно не изменилось за 30 тысяч лет. Будь то саблезубый тигр, нападающий на вас на равнине, или машина, проезжающая на красный свет, когда вы переходите перекресток, человек реагирует мгновенно. Наш мозг запрограммирован на выживание. Самая главная задача твоего мозга — помочь тебе остаться в живых. Твой мозг говорит твоему телу, когда нужно расслабиться, а когда отреагировать на опасность. При опасности твоя нервная система срабатывает моментально, прежде чем ты успеешь сформулировать мысли или составить какой-то план, как пожарная сигнализация в твоем доме, включающаяся до того, как ты почувствуешь запах дыма. Это называется реакцией «бей или беги», и она есть не только у оленей, а у всех существ, имеющих мозг. На следующий день три голодных охотника снова отправились на поиски добычи и вновь нашли следы оленя. Однако, идя по ним, они заметили также и следы тигра. Первый охотник хрюкнул и с видимым равнодушием продолжил путь. Второй охотник повернулся и побежал обратно на стоянку. Третий охотник вытер пот со лба и сделал несколько глубоких вздохов. Он был напуган, но помимо этого был еще и голоден. Изучив направление следов, он отправился в противоположную сторону и вскоре убил оленя. Так он стал героем легенды о славной охоте, рассказанной в тот вечер у огня. Даже когда тебе ничего не угрожает, твой мозг все равно ищет опасность. Хотя ты обычно и не осознаешь этого. Примитивная часть твоего мозга постоянно сканирует окружающий тебя мир, помня все прошлые события, глядя в будущее и решая, что для тебя безопасно, а что нет. Хотя нейроученые постоянно узнают что-то новое о том, как работает этот отдел мозга, до сих пор остается загадкой, как именно мы принимаем решение, на какой риск стоит пойти и почему подобные решения так сильно отличаются у разных людей. Бесстрашный охотник, который проигнорировал следы, пошел дальше по тропинке и в итоге был убит тигром. Охотник, который был сильно напуган перспективой встречи с тигром и поменял свои планы, выжил и преуспел. Способность чувствовать страх даже в отсутствии непосредственной опасности помогает тебе принимать правильные решения и оставаться в живых. А что случилось с охотником, который повернулся и убежал, хотя рядом не было тигра и ему ничто не угрожало? На следующий день самый трусливый охотник, смущенный своим побегом накануне, присоединился к группе других охотников, полной решимости показать себя с лучшей стороны. Но в каждом шорохе листьев ему мерещился тигр. Каждый отпечаток на земле выглядел как след тигра. Сама мысль о страшном хищнике заставляла сердце охотника учащенно биться, а его желудок скручивало так, как будто тигр был прямо перед ним. Он так задерживал охотничью группу, что его оставили позади. В охотничьих легендах, которые были рассказаны у костра той ночью, его имя даже не упоминалось. Если страх накрывает тебя сверх меры, то есть больше, чем того требует ситуация, это, конечно, не приносит пользы. В этом случае ты не можешь делать то, что хочешь или что тебе нужно делать. Например, наш трусливый охотник не сможет принести домой мясо для своей семьи и племени. Проблема этого охотника, как и твоя, заключается вот в чем. Включается реакция «бей или беги», независимо от того, реальна ли опасность. Если твой мозг реагирует на ситуацию как на опасность, даже если на самом деле никакой опасности нет, твоя нервная система будет действовать в соответствии с этой установкой, заставляя твое сердце бешено биться, твою кожу покрываться потом, твои пальцы дрожать, твой желудок переворачиваться, твое горло сжиматься, а твою голову кружиться. Система бьет ложную тревогу, как пожарная сигнализация, которая срабатывает каждый раз, когда ты делаешь себе тосты. Независимо от того, чем ты занимаешься, эта система продолжает работать в фоновом режиме. Если ты от природы или по любой другой причине обладаешь высокой чувствительностью к опасности, Ты будешь получать множество тревожных сигналов, предупреждающих тебя о том, что может случиться что-то плохое. Я люблю называть эту часть мозга обезьяньим мозгом, поскольку непрекращающийся поток беспокойных мыслей похож на болтовню испуганной обезьянки. История о трех охотниках демонстрирует важные свойства страха. Наши чувства и поведение запускаются не самой ситуацией, а тем, что мы думаем о ситуации. Когда слишком чувствительная к опасности обезьянка, громко вереща, осуществляет мыслительный процесс, ее беспокойные крики продолжают посылать ложные сигналы тревоги, наполняя тебя страхом, который не позволяет тебе идти туда, куда ты хочешь, и быть тем, кем ты хочешь быть. Эта книга расскажет, как не допустить, чтобы твой обезьяний ум управлял твоей жизнью. Как делать выбор, который не продиктован страхом? Ты научишься узнавать болтовню обезьянки, игнорировать сигналы ложной тревоги и возвращать себе управление своей жизнью. В конце концов, жизнь — это нечто гораздо большее, чем просто выживание. Ты можешь жить той жизнью, которая тебе нравится.